Глава 19. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот и я, когда был в столице, тратил наши финансы легко и свободно, рассчитывая, что к тому времени, как снова придется посетить этот остров, деньги у меня появятся. А больше их тратить все равно негде. По-хорошему, как раз этой ночью открылся портал, и можно было сбегать в цивилизацию, закупиться тканями и увеличительными стеклами, как и планировалось. Но всегда есть но. В нашем случае это осложнение Лехиной травмы. Еще 4 дня, что потребовались бы, чтобы добыть товары из нашего мира, он может и не прожить. Или проживет, но останется без ноги, что тоже не самый лучший вариант. «Так давай его в наш мир перенесем», — предложил Михаил. «Та же фигня выходит», — скривился я. «Пока допрем до обитаемых мест, пока добудем машину. Опять же, везти его надо будет в областной центр, это еще день, если там найдется хирург». «Значит, все-таки колдуну везем», — поморщился мой друг. «Но денег нет. Оружие продать? Не, не наше. Всякие острые железки. У нас их полно, столько людей нет». «Придется», — кивнул я. В итоге в лодку загрузили 20 однотипных мечей из тех, что достались нам в качестве трофеев от имперцев, и на всякий случай туда же сложили кости волшебных чудовищ. Их, конечно, продавать совсем не хотелось, но жизнь друга дороже. Ну а оставшееся до рассвета время мы прилаживали к лодке что-то вроде самолетного хвоста. Уж не знаю, как эта штука называется. Суть доделки была в том, чтобы поворачивать не двигатель, а две широкие заслонки к этому хвосту присобаченные. Идею подсказал опять Вячеслав, зашедший попрощаться перед уходом в наш мир. Ну и напомнить про обещанных пленников, которых еще нужно будет захватить. В итоге безопасник не стал задерживаться и попрощался с нами еще до рассвета, засобиравшись домой. Видимо, так же, как и я в первое время, в глубине души опасался, что портал вдруг исчезнет, отрезав путь домой. Ну а Федор отправился его проводить до портала. Федор с Вячеславом очень быстро нашли общий язык, несмотря на абсолютно не схожие характеры и разницу в возрасте. Хотя, может быть, тут сыграла роль страсть обоих к стреляющим игрушкам, как знать. Но в одном я был точно уверен. Если безопасник в следующий приход не возьмет с собой обещанный порох, то Федя из него душу вытрясет, по-дружески. Ну и, как я уже говорил, про планы. На рассвете они снова поменялись, хотя не сказать, что в плохую сторону. А все потому, что у Ламара, пришедшего нас проводить, а заодно и посмотреть на испытания усовершенствованной лодки, были свои мысли насчет грядущего путешествия. «В столицу тебе с лечением пока соваться не стоит», сходу заявил кузнец. «Тот павлин, как ты его назвал, младший сын местного вождя, а ты обвинил его в трусости». «И что?» — буркнул я, протирая слезящиеся от недосыпа глаза. «Драться придется?» «Нет, ты был в своем праве. Никто тебе до совета ничего не сделает. Но, как всегда, есть тонкости», — поморщился Ламар. «Лекарь в столице — родной брат вождя и, соответственно, дядя того самого павлина. И, как ты понимаешь, в лучшем случае он задерет цену на лечение. А скорее всего и вовсе отправит вас прочь. Или будет игнорировать, пока не станет поздно». «И что делать?» – озадаченно спросил я. «Извиниться перед тем хмырем?» «Не поможет», – отмахнулся Ламар. «В другое место поплывете. Туда добираться дольше, но зато наверняка помогут, и денег не так много возьмут. Может быть, даже продавать ничего не придется. Опять же, Урий, тамошний целитель, мне должен еще со времен молодости». «Кая туда дорогу найдет?» – перебил я. «Да, она там бывала». «Ну и хорошо», – кивнул я и, подхватив носилки, засобирался в лазарет, уточнив только: «намного дольше плыть?» «На корабле 3 дня. На вашей посудине, если так же быстро, как сейчас, вдоль берега, то еще до вечера приплывете». «Ну и все, тогда вопросов нет». «И еще кое-что», — уже мне в спину проговорил Ламар. «Будете в тех краях, попробуй добыть клей, а лучше купить». «Клей?» — обернулся я. «Там на месте у Урия спроси, он все расскажет. Но штука полезная и довольно дорогая». Не став выяснять подробности, я почти бегом отправился за больным, не желая терять время. Уже почти рассвело, а путь предстоял не близкий, и стоило бы поторопиться. Ну а на бегу кратко пересказал Михаилу суть разговора и предупредил, что он остается здесь. Раз уж плыть нам дальше, то лучше пусть нагрузка на двигатель будет как можно меньше. Но и ослаблять оборону поселка тоже не стоило. «А если в пути нарветесь на неприятности?» — угрюмо возразил было друг, но потом сам же и ответил. «Ну да, можно будет удрать. Так может, я поплыву?» «Научишься заряжать кристаллы, тогда вперед. А так, кончится магия в море, и будешь куковать до второго пришествия». Отмахнулся я, завершая дискуссию. С одной стороны, нехорошо получилось. Человек старался, придумывал новинку, а я, эксплуататор, пришел на готовое и отжал транспорт. Ну а с другой стороны, не до игрушек пока. Вопрос, можно сказать, жизни и смерти решается. Алексей, которого мы аккуратно погрузили на носилки и понесли в лодку, сонно таращился на все происходящее и пытался осознать, что случилось. Но это и понятно. Казалось бы, прошел через портал, поужинал, уснул, и вот тебя уже несут куда-то и уверяют, мол, все будет хорошо, не волнуйся. По-хорошему, не стоило его вообще будить, дали бы еще отвары и спал бы себе всю дорогу, но лодка перевозку лежачих больных не предусматривала. Вылетит за борт при сильной волне и ныряй потом за ним. «Погоди, а мне оружие?» — уже на берегу, придя в себя, потребовал хромой. «Что я как голый?» «Ты, блин, лежать без посторонней помощи не можешь. Куда тебе?» Поморщился я, но все же попросил Мишу отдать на время свой пояс с оружием. «Потеряешь, домой не приходи», — нехотя отдавая револьверы, предупредил Михаил. «Лично добью. О супруге расскажу, что пал смертью храбрых в неравном бою с жабой». «Какой жабой?» — сонно моргнув, переспросил хромой, цепляя на себя пояс. «Моей», — буркнул Михаил и, тоскливо вздохнув, оттолкнул лодку. «Аккуратнее там». «Не боись, все будет хорошо», — улыбнулся я и попросил. «Если задержусь, присмотри тут за всем, ладно?» «Да куда ж я денусь?» — хмыкнул друг и махнул рукой. «Давайте уже, валите. Не подкармливайте мою нездоровую зависть». Ну, мы и свалили. Двигатель тихо затарахтел, набирая обороты, пропеллер загудел, разгоняя воздух, и лодка заплясала на волнах, огибая остров. Скорость набралась достаточно быстро, и уже скоро от острова осталась только едва видимая полоска на горизонте. «А неплохие технологии у местных», — окончательно проснувшись после того, как его окатило брызгами морской воды, заметил Леха. «Сплав магии и техники. Скорее, сплав творения непризнанного местного конструктора и Михиной фантазии», — усмехнулся я. «Как нога?» «Пульсирует, как будто прямо в ней сердце бьется», — признался Леха. «Но жить можно». «Ничего», — вздохнул я. «Сейчас до лекаря доберемся, поставят тебя на ноги». «Ты скажи лучше, какого хрена ты поперся в портал? Договаривались же, что только после того, как я все выясню про местную медицину. Да и поэкспериментировать надо было. Хоть свинью с железкой внутри в портал кинуть, что ли? А вдруг бы тебе ногу оторвало?» «Договаривались», — кивнул Алексей. «Только в тот же день, как я вернулся домой, вдруг выяснилось, что ко мне приходили в мое отсутствие. Расспрашивали про тебя, Миху с Федей». «И кто приходил?» «Не знаю», — поморщился хромой. «Корочками перед дырой махнули, и все. Она толком прочитать не успела. Но на всякий случай прикинулась дурочкой, мол, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». «И ты сорвался к нам?» — кивнул я. «А портал как нашел?» «Случайно. Плыл на лодке и сравнивал места с фотками, которые ты нам скидывал. Так место и нашел. Ну а дальше наткнулся на подозрительного типа, что там лазил, ну и...» «И как всегда полез в драку, даже толком не разобравшись», — усмехнулся я. «Хоть бы спросил, что он там делает». «А я и хотел спросить», — вздохнул Алексей, — «после того, как обезврежу». «Ну-ну». На этом рассказ закончился, и мы замолчали. Кая дремала, сидя на лавке. Хромой любовался однообразным пейзажем, который ему еще не успел надоесть. Ну а я отчаянно клевал носом после бессонной ночи и старался не уснуть. Так что темное пятно прямо по курсу первым заметил Леха, о чем тут же сообщил. «Там какая-то штука. Не ваш водоплавающий знакомый, который вас чуть не сожрал всех?» «Что он сказал?» — вскинулась на лавке Кая, поворачиваясь вперед. «Плывет что-то?» «Не дракон?» — с опаской уточнил я, всматриваясь вдаль. «Не похоже», — мотнула головой девушка. «Что-то плоское». Доверяя местной жительнице, знающей зверье лучше меня, я немного поправил курс так, чтобы лодка прошла немного в стороне от находки, и вскоре выяснилось, что это не животное, а всего лишь что-то вроде плота из обломков досок, связанных между собой. Вот только никого на этих обломках не было. «Кораблекрушение?» — задумчиво разглядывая находку, спросил Хромой. «Хотя вон те выщерблены похожи на следы зубов». «Обломки корабля», практически одновременно с другом, вынесла свой вердикт Кая. «Видимо, тоже нарвались на водяного дракона. Даже странно». «А что странного-то, не понял я. Мы же попали под раздачу. Почему кто-то другой не мог?» «За много лет ни одного случая, а тут сразу два?» «Думаешь, это те же от того корабля?» «Не поверил я. Не могли же обломки уплыть так далеко?» Вместо ответа Кая взяла весло и, подхватив что-то с края импровизированного плота, подняла в воздух тряпку, оказавшуюся женской рубахой. «Среди имперцев я женщин не видела, так что...» «Здесь поблизости есть острова?» «Крупных нет», — отрицательно мотнула головой Кая. «Этот участок моря вообще безлюден». Вздохнув, я снова включил двигатель и повернул ручку управления, ложась на прежний курс. Сонливость куда-то пропала, но на смену ей пришло отвратительное настроение. Если верить догадкам Каи, то плот — обломки того корабля, на который мы напали в прошлый раз. И тогда рубашка могла принадлежать только пропавшей девушке. Но когда она покинула плот, и откуда его принесло в эти края? Как искать человека в море? «Что случилось?» — заметив перемену в моем настроении, спросил Алексей. «Кая думает, что плот кого-то из наших», — признался я. «В прошлом бою мы не досчитались кое-кого. Видимо, ее выбросило за борт». «Девушку?» — удивился Леха. «Тут воюют девушки?» «Ну а кому еще?» — скривился я. «Я же тебе рассказывал». «А, ну да». Остаток пути до нужного острова мы просто болтали обо всем и ни о чем. Леха, провалявшийся в постели несколько дней, наверстывал упущенное и расспрашивал нас про этот мир. Я отвечал, а когда затруднялся, переводил вопрос Кае и сам с интересом слушал ответы. А ближе к вечеру на горизонте показались скалы, похожие на редкие кривые зубы какого-то хищника, и выяснилось, что мы промахнулись. Немного, по меркам морских путешествий, но обидно, потому что пришлось возвращаться назад, под углом к прежнему курсу, да еще и против ветра. Были бы под парусом, пришлось бы бросать якорь и вставать на ночевку, а так продолжили двигаться хоть и медленнее. «Хорошо, что ты знаешь эти края», — вздохнул я. «Вообще не понимаю, как вы тут ориентируетесь? Не лес же, никаких ориентиров». «Мы тут живем», — пожала плечами девушка. «Я всегда знаю, в какой стороне дом. Сама не знаю, как получается. А на этих скалах отец когда-то охотился». «На чаек, что ли?» Удивился я, вспомнив птиц, которые в огромных количествах летали вокруг камней, торчащих из моря. «Нет, конечно», — улыбнувшись, отмахнулась девушка. «На пауков». «В смысле?» — аж содрогнулся Леха, которому я машинально переводил разговор. «А пауки там что делают?» «Охотятся на птиц», — спокойно пожала плечами волшебница. «А что вы так удивляетесь? На кого еще им охотятся?» «Или ты неправильно переводишь, или тут неправильные пауки», — покачал головой Алексей. «Я видел как-то птицееда». «Ну как видел? Эта тварь мне за шкирку залезла». «Да ладно», — не поверил я. «Это где ты так, на югах?» «Ты не поверишь, у нас в городе», — ухмыльнулся Леха, а потом скривился. «С девушкой познакомился, в гости пришел, а утром чувствую, ползает что-то по мне, большое». «Она дома паука держала, что ли?» — ухмыльнулся я. «Странная девушка». «Не то слово», — тут же закивал Леха. Она мне всю морду располосовала когтями, чуть глаза не выдрала». «За что, ты паука грохнул, что ли?» «Ну да, нечаянно», — вздохнул Хромой. «Ну и телек разбил в зале, и шкаф с посудой уронил. Но я сонный был и не сразу по этой сволочи попал». «Ну ты даешь!» — уже откровенно ржал я, представив картину, как Леха в трусах гоняет паука по квартире на глазах у изумленной девушки. «Ладно, я к чему это рассказал? Птицеед он вот такой», — Леха показал пальцами. «И охотится он ни хрена не на птиц. Тараканов жрет и прочую мелочь. А теперь прикинь, каких размеров должен быть паук, чтобы закабанить и сожрать чайку». Я представил, а потом с опаской обернулся на почти скрывшиеся из вида скалы. Пожалуй, если бы на артефактном моторе была регулировка скорости, я бы выкрутил ее до максимума чисто машинально. «А чего Ламара сюда занесло?» — через некоторое время спросил я у девушки. «Друг у него здесь, Урий, тот самый целитель», — призналась Кая. Тогда он был еще учеником мага и частенько ходил охотиться с воинами. А потом лишился руки и перестал ходить в походы. «Так он же на том острове, куда мы плывем», — уточнил я. «А там что, портала нет?» «Почему нет?» — не поняла девушка. «Ну, как я понял, охотится на тех животных, что приходят из портала, так?» «И ладно ваши, все-таки из нашего мира ничего ценного или опасного не лезет, наш мир безопасный». «А здешние почему в набеги на чужие порталы ходят?» «А, поняла», — кивнула девушка и задумалась, явно пытаясь сформулировать объяснение. «Понимаешь, там необычный остров. Он во много раз больше нашего, даже больше столицы в несколько раз». «Значит, портал должен быть просто огромным», — кивнул я. «Или ты не про это?» «Про это в том числе», — кивнула Кая. «На острове живут драконы». «Да ладно», — я нахмурился, вспомнив знакомство с представителем этого вида. «Тогда понятно. А люди? Они как спасаются?» «Драконы не нападают на людей?» — явно удивилась вопросу девушка. «Наоборот. А еще этот остров ни разу не захватывали. Дед говорил, что один раз пытались, но вражеский флот утонул, только начав бой». «Это многое объясняет», — кивнул я, сообразив, откуда у местных такое уважение к летающим рептилиям. Остров мы увидели уже в сумерках. Да и то, честно говоря, если о близости скал до этого мы узнали по обилию чаек вокруг, то о том, что приближаемся к месту назначения, догадались, увидев на горизонте пролетающую громадину. Зверь явно летел туда же, куда и мы, и я изо всех сил надеялся, что это не мой старый знакомый, которому я чуть не выбил глаз. Вдруг он злопамятный? Но пронесло. Зверь обогнал нас, не приближаясь, и величественно проплыл над берегом вглубь суши. И только когда он исчез вдали, я смог отвести взгляд от неба. Остров был действительно огромным. Пожалуй, если бы я точно не знал, что мы прибыли на клочок суши посреди моря, я бы решил, что это материк. А вот портал, несмотря на то, что уже почти стемнело, я так и не увидел. Либо он открыт не все время, либо находится слишком далеко от города, в который мы направлялись. Впрочем, этот вопрос я решил задать потом, чтобы, не отвлекаясь, пройти между острыми скалами, торчащими как клыки на входе в бухту. Прошел и поразился мастерству местных мореходов, которые гонят здесь не маленькие суденышки, а полноценные корабли. И кораблей этих было неприлично много, больше двух десятков. Причем как привычных ладей, так и парусников, которые я видел раньше только у имперцев. Впрочем, местным охотиться не на кого, может и нашли замену чудовищем в виде имперских кораблей. Оттуда и трофеи, как знать. «А где город-то?» – озадаченно спросил я, оглядывая берег вдоль бухты. «Куда править?» «Вон туда», – Кая указала направление. «Там берег нормальный и до дома дяди Урия недалеко, а города как такового здесь нет». «Почему?» – не понял я. «Опасности нет, нет и необходимости жить в куче. И земли много, на всех хватает». «Что-то вроде хуторов», — понял я. «Интересно». «Не знаю, что это, но, наверное, да». Когда причалили к берегу, я закрепил якорь и озадаченно уставился на притихшего Алексея. Дом лекаря, как мне объяснила девушка, находился в нескольких километрах от берега, и как нести к нему обезноженного пациента, я даже примерно не представлял. «Зря Миху оставил», — вздохнув, признал я. «Да я дойду как-нибудь», — неуверенно пробормотал Леха и начал было подниматься, но тут же был отброшен обратно толчком волшебницы. «Сиди, дурак», — рявкнула она. «Я две ночи не спала, чтобы ты ногу не потерял, а теперь ты угробить все хочешь? Сейчас транспорт приведу». «Чего это она?» — опешил Леха. «Говорит, что если встанешь на больную ногу, то она тебе вторую сломает», — перевел я. «В общем, сиди тихо, с местными не конфликтуй, провокации не создавай». «В смысле, на провокации не поддавайся», — улыбнулся Леха. «Нет», — я хмуро уставился в глаза другу, и тот отвел их, прекрасно зная свой дурной характер. Ну а я, вздохнув, пошел догонять Каю. Что бы она ни говорила про мирные повадки местных, а отпускать девушку ночью гулять одну я не собирался.